Профессор Дживангари Гуджар очень волновался, даже боялся, но всячески старался скрыть свое состояние. Нельзя показывать слабость духа рядом с женой и детьми. Они ему доверились, и он в ответе за свою семью. Гравилет был почти новый, но собранный вручную, изо всех щелей нещадно задувало. Его любимая Тхилу куталась в сари, заметив взгляд мужа, ободряюще улыбнулась. «Не волнуйся за нас, дорога будет легкой. Я была у предсказательницы», она нагадала удачу. Старший сын начнулся от своих мыслей и спросил: «Папа, а мы увидим людей других рас?» «Да, сынок, в Галактическом Альянсе люди живут единой семьей. И в университете представители разных рас сидят в одной аудитории. Разумеется, мне самому как-то не по себе, но там не знают другой жизни многие тысячи лет. Это он тебе рассказал». Сын кивнул на Фаиза, который сидел за пультом управления. Дживангари утвердительно кивнул головой. Да, дорога в иной мир началась со знакомства с Фаизом. Сначала транспорт из Галактического Альянса оставляли модули с зерном на орбитах планет. Через год некоторые из них начали садиться, тогда выяснилось, что в городах уже живут люди Альянса, в основном занимающиеся торговлей. Корабли доставляли отличное продовольствие, которое моментально раскупалось. Великолепные рыбные консервы в томате, да и сами томаты поражали людей неведомым вкусом. А консервированная фасоль или кукуруза, картофельное пюре, бобы, привозилась даже живая рыба. Но знакомство с Фаизом состоялось по другой причине. По городу давно ходили слухи, что через пришлых торговцев можно достать таблетки для беременных женщин. Чудо-лекарство гарантирует рождение абсолютно здорового ребенка, и что самое важное, ребенок не наследует проклятие псевдорасы. Когда двоюродная племянница жены зачала своего первенца, родственники обратились к Дживангари как к самому уважаемому человеку. Он не отказал, как можно. Хозяин магазина встретил гостя с подобающим уважением и с первых слов понял причину визита. «Вот, возьмите, уважаемый, в этой коробочке полный цикл профилактических препаратов. Сколько я вам должен?» «Всегда один и тот же вопрос», — вздохнул Фаиз. «Лекарства раздаются бесплатно». «Как это бесплатно? Любая вещь имеет свою цену». «Бесспорно, но в данном случае мы имеем дело с государственной программой по коррекции здоровья людей. Мы находимся на земле Маджур, а государственная программа принята в Галактическом Альянсе. Ну и что? Люди везде одинаковы. Раз так, почему бы вам не выложить лекарство перед дверью? Поверьте, все приходящие задают один и тот же вопрос», — улыбнулся Фаиз. «Лекарства унесут в одночасье и начнут продавать на рынке. Простите, об этом я не подумал, но жулики могут и сюда прийти». «Могут, но не приходят. А теперь давайте зайдем в малый торговый зал». «Зачем? Вы хотите предложить мне контрабандные товары?» «Я не занимаюсь контрабандой, зато в малом зале выставлено детское питание». Так профессор Дживангари Гуджар познакомился с торговцем из Галактического Альянса. Нельзя сказать, что они подружились, отнюдь, но гостеприимство и радушие Фаиза всегда располагало к откровенному разговору. Внешне он ничем не отличался от остальных горожан, если не принимать во внимание несколько мягковатый акцент, никто бы не принял его за чужака. И вот однажды они случайно встретились в городском парке, где и состоялся судьбоносный разговор. «Дорогой профессор, у нас открылся центр по коррекции наследственных пороков у взрослых людей. Ваше правительство заботится о здоровье нации, завидую. Если вы пожелаете, то я смогу вам устроить поездку на лечение». «Нет, спасибо, я и моя семья не нуждаемся в лечении. Вы не хотите избавиться от ограничений псевдорасы. Мне, собственно, безразлично. Миллиарды граждан Маджура живут в этом статусе многие тысячелетия. Так-то оно так, только после коррекции вы получите доступ к знаниям древних, а ваши дети смогут получить полноценное образование». «Бросьте, уважаемый Фаиз, где эти знания? Где эти университеты? Как где? Разве вы никогда не слышали о Визенском университете? Ну, Это же древняя мифология. Отнюдь, университет по-прежнему расположен на двух планетах, а на орбите находится старинный лабораторно-практический центр. Не может быть. Но, увы, кому я там нужен? Давайте сделаем проще. Вы напишите реферат, а я через капитана нашего корабля перешлю его в Министерство образования. Почему в Министерство? Я же не знаю, какие могут быть вакансии, а ученые люди быстро разберутся и ответят. Спасибо, я подумаю. Профессор Дживангари Гуджар не задумывался ни на секунду. Желание прикоснуться к знаниям древних поглотило его целиком. Да и возможность дать детям полноценное образование стоила многого. Жена поддержала решение эмигрировать в Галактический Альянс, и уже на другой день профессор принес Фаизу свой прошлогодний реферат о колебаниях быстрых электронов Галактической Короны. Ответ пришел чрезвычайно быстро, его пригласили принять кафедру теории пространства. Правда, об университете на планете Земля Дживангари Гуджар никогда не слышал, но это не принципиально. Гравилет беспрепятственно пролетел мимо поста охраны космопорта, и вот они уже на рабочей площадке рядом с огромным грузовым звездолетом. Сначала заглянем в грузовую секцию 11-7. Надо убедиться, что весь ваш багаж погружен и аккуратно уложен. Дживангари стало как-то неловко. В его представлении проверка ассоциировалась с недоверием к этим милым людям. Он уже собрался отмахнуться, но тут к Фаизу подошел офицер экипажа и заговорил на непонятном языке. Шок, так можно охарактеризовать состояние всего семейства Гуджар. Словосочетание «иностранный язык» давным-давно исчезло из оборота. Были языки гномов и эльфов, в архивах сохранились упоминания о гоблинах и орках, но две последние расы практически забыты, координаты их планет может найти разве что любознательный архивист. А тут люди, причем одной с ними расы, и говорят на каком-то своем языке. «Здравствуйте», — обратился к семейству офицер. «Я Тарк Андрия, старший помощник капитана. Здравствуйте». Дживангари немного помялся, затем решительно спросил. «Вы говорили с господином Фаизом на каком-то неизвестном языке. Что это за наречие и о чем вы говорили? Здесь, в Маджур, меня об этом всегда спрашивают», — улыбнулся офицер. «Мы оба бенгальцы, на нашей планете люди сохранили и память, и язык своих прародителей». Он еще раз улыбнулся. «Я спросил, будут ли еще пассажиры? Разве вы возите пассажиров? Это же грузовой корабль. У нас 6 специальных отсеков, каждый на одну семью. Людей мы берем каждый рейс, особенно в последнее время. Я и не подозревал о бегстве сограждан. А кто улетает сейчас? Почему сразу бегство? У каждого свои причины. Бывают даже туристы. Прошу вас пройти за мной в грузовой отсек». Все семейство Дживангари последовало за старпомом. Грузовой отсек представлял собой идеально чистое помещение с встроенным лифтом. «Как у вас тут чисто!» — не удержалась от восклицания Тхилу. «Грязь и мусор недопустимы в принципе. Мы же перевозим продукты. Идемте, наши вещи сложены аккуратно», — бегло глянув на ящики, сказал профессор. «Надо проверить, все ли здесь, а то случаются неприятности. Грузчики космопорта иногда забывают чужое имущество на своих складах». После проверки общего количества упакованных мест, старпом провел Дживангари Гуджар с семьей в предназначенный для них отсек. Простите. Профессор недоуменно огляделся. «Здесь, конечно же, уютно, но где мы будем спать?» Действительно, просторный и удобный салон располагал к комфортному времяпровождению, но для многодневного путешествия требуются кровати и много прочих бытовых удобств, коих не наблюдалось, если не принимать во внимание простенький санблок. «Вы совершенно зря волнуетесь». Старпом снова доброжелательно улыбнулся. «Скоро вы все получите. Дети, 2 сына и 3 дочери, затеяли борьбу за лучшее место, а Дживангари взял супругу за руку, и они вдвоем присели на широкий диван». Появление слуги с обедом прервало шумную забаву детей, младшие от удивления даже открыли рот. Перед ними стоял самый настоящий даур. Конечно же, все знали о даурах из школьной программы. Но когда это было? Многие тысячелетия назад. А тут вот он, рядом, протяни руку и дотронешься. Не обращая внимания на откровенное разглядывание, слуга водрузил на стол супницу и начал расставлять тарелки и столовые принадлежности. Первой опомнилась Тхилу и пресекла неприличное поведение детей. Чего замерли, как герконы на солнышке. А ну марш мыть руки и за стол. Подталкивая друг друга и оглядываясь, младшее поколение Гуджар направилось в санблок. Вскоре из маленького помещения начали доноситься девчоночьи взвизгивания и шутки сыновей. За обедом сначала заговорили о даурах, но вскоре внимание переключилось на специи, которые в обилии стояли на середине стола. Пряные и острые соусы будоражили обоняние, семейство принялось спорить о достоинствах незнакомых блюд. Гарнир под названием «картофель» послужил поводом для активного обсуждения перспектив новой жизни. Сегодня может показаться забавным, но привычная для нашего стола картошка завоевывала свои позиции в Европе на протяжении более чем 2,5 столетий. Американские дела фактически не интересовали не только испанских вельмож, но и все дворянство. Достаточно галеонов с золотом и серебром, а как там живут, тем более что едят, вообще никого не волновало. Конечно же, картофель привозили моряки, и родственники присылали мешками, только результат выходил анекдотический. Сначала картошку попробовали есть сырой, не понравилось, затем разузнали, что ее жарит, и поступили согласно с испанской кулинарной традицией. Неочищенные клубни резали кружочками и обжаривали в сладком сиропе. В таком виде американский деликатес подавался на десерт. Первые попытки массового посева на поля Пиренейского полуострова закончились печальными последствиями. Крестьяне высадили картофель, полюбовались на цветущие кустики и собрали созревшие плоды. Кто же знал, что они ядовиты, да еще ботвой потравили скот. Как следствие, заокеанскую диковинку признали опасной и надолго забыли. В Потсдамском дворце Сан-Суси находится могила прусского короля Фридриха Великого, а на плите всегда лежит картофель. Почему? Именно Фридриху мы все обязаны проникновению в Европу этого неприхотливого в земледелии и высокоурожайного продукта. Когда короля Пруссии Фридриха II называют великим, традиционно проецируют это определение на завоевания и многочисленные победы. На самом деле историческая заслуга и благодарность населения вызвана картошкой. Он энергично и настойчиво искал пути вывода Пруссии из состояния перманентного голода. Для достижения своей цели обратил внимание на картофель и организовал специальные экспедиции в Америку. Результат превзошел все ожидания. Засеянные картофелем поля позволили прокормить не только страну, но и 200-тысячную армию. Так что история о Петре I как организаторе картофельного земледелия в России не более чем вымысел. В его время сей продукт оставался диковинным заморским фруктом. После обеда семейство Гуджар расползлось по креслам и диванам, откуда с ленивым любопытством наблюдало за убирающими стол даурами. Обед был необычайно вкусным, в результате все объелись до невозможности пошевелиться. Постепенно накатывала дрема. Дети стали сонно посапывать, и Дживангари начал устраиваться на диване поудобнее. Планы на отдых нарушило неожиданное сообщение. В салоне развернулась голограмма ходового мостика, и капитан корабля оповестил пассажиров. «Уважаемые господа, через 40 минут звездный торговец швартуется к причалу 87-го транспортного узла. Просьба не забывать свои вещи». Багаж получите в конечном пункте вашего путешествия. Как? Мы уже прибыли. Встрепенулась Тхилу. Дживангари, дорогой, от нас до соседней системы более суток полета. Ничего не понимаю. Всего 3 часа, и мы уже за пределами Маджур. Послушай, она жарко задышала в ухо мужа. Ты уверен в этих людях? Не волнуйся, дорогая, мы же прибыли на транспортный узел. Они посмотрели на детей и прекратили разговор, лучше подождать развития событий. Однако опасения рассеялись с первого шага по платформе. Неожиданно для себя семейство Гуджар оказалось в многолюдном круговороте пассажиров. Одни куда-то спешили, другие, наоборот, чего-то ждали. Дживангари и Тхилу, прижав к себе детей, в растерянности остановились. Что делать? Куда идти? К счастью, их встречали. Не прошло и двух минут, как к ним подошел Даур. «Извините, не вы ли будете Дживангари Гуджар?» «Да, это я», — с облегчением ответил профессор. «Прошу следовать за мной. Не спешите, у нас достаточно времени». Не торопясь, они вышли из терминала прибытия и вскоре оказались в зале телепортации. «Мы относимся к псевдорасе». Дживангари счел необходимым предотвратить возможную ошибку. «Телепорт нас не пропустит. Не волнуйтесь, все будет хорошо. На первый раз рекомендую закрыть глаза». Взрослые и дети робко встали на матово-белую площадку и зажмурились, но ничего не происходило. «И долго вы так собираетесь стоять?» — послышался голос с легкой иронией. «Здравствуйте», — несколько ошеломленно ответил Дживангари, открыл глаза и увидел перед собой профессора Сингара с медицинского факультета. Затем спохватился и продолжил. «Дорогая, позволь представить тебе светило медицинской науки и лучшего врача Маджура. Мы же знакомы», — улыбнулась жена. «Дети, поздоровайтесь с профессором Сингаром Вадхипуром. Рад вас приветствовать в центре генной модификации. Я проведу с вами процедуру реставрации генов. Идемте в приемный покой». «Это надолго?» — робко спросил Дживангари. «Я спрашиваю о предстоящем лечении. Вы знаете, здесь уникальная методика. Я введу вам в кровь кодирующий вектор гибридной молекулы ДНК и все. Это не больно?» — переживая за детей, спросила Тхилу. «Нет, что вы, уважаемая госпожа Гуджар. Я сам не так давно прошел эту процедуру, так что ручаюсь, проверил на собственной шкуре. Сколько дней мы здесь будем находиться? Все сделаем прямо сейчас, а завтра отправитесь в университет. Так быстро? Разумеется, это же не интерферон, а совершенно иной уровень воздействия непосредственно на генном уровне. Простите, профессор». Дживангари решил прояснить важный для себя вопрос. «Вы занимаетесь всеми пациентами или только выходцами с Маджур? Вообще-то я занимаюсь устранением врожденных пороков, а вас встретил по старой дружбе». «Конечно же, никакой старой дружбы не было. Они работали в одном университете, хорошо друг друга знали, но и только». Чрезмерное волнение семейства Гуджар не осталось без внимания, и профессора Сингара попросили их встретить. Поток эмигрантов в Галактический Альянс возрастал в геометрической прогрессии. Принимали всех без исключения. Одни отправлялись на освоение новых планет, другие выбирали работу на орбитальных заводах или сырьевых базах. Историческое развитие на принципах расовых различий нивелировало само понятие пограничного контроля. Как следствие, разведка без проблем внедрилась в структуры как свободной, так и единой галактик. Нелегалы сманивали специалистов буквально всех отраслей производства, выискивали амбициозную молодежь, особенно тех, кто делает первые шаги на научном поприще. Университеты и научные центры постепенно заполнялись персоналом и по штатной численности приближались к номинальному уровню. Вместе с тем развитие производства порождало самые неожиданные проблемы. Очередной малый совет проходил под настоящим давлением председателя Сената. «Мы должны создать специальный орган для планирования экономического развития». Ирилиуин в очередной раз повторил свой основной тезис. «Ты еще предложи начать плановое распределение материальных ресурсов», — ехидно заметил Сергей. «Зря вы так шутите». Хайнц ван Ломбер принял сторону Сената. «Государственный контроль за производством и потреблением послужит благом для экономики. А вы что думаете, Олег Александрович?» — обратился Сергей к вице-президенту. «Любое планирование окажется государственным рычагом давления на бизнес и породит коррупцию. А ведь он прав», — воскликнул Сергей. «Любая благая цель помощи со стороны государства неизбежно повлечет за собой толпы желающих получить эту самую помощь. В правительстве работают кристально честные люди», — обиделся ван Ломбер. «Вопрос не о правительстве. Распределением квот займутся чиновники местного уровня. Подключим региональных депутатов», — отозвался председатель Сената. «Тем самым увеличим количество взяточников», — усмехнулся Сергей. «Что вы нас пугаете взяточничеством? возмутился Ирилевин. «Можно подумать, что госслужащие поголовно берут мзду. Не берут, пока не дают. Мы изначально не должны создавать условий для мздоимства. Вы меня простите, но ваш взгляд на чиновников преисполнен скепсиса», резко заявил Хайнц ван Ломбер. «Возможно, не буду спорить, но в любом случае я против государственного регулирования экономики. Альтернативой послужит беспредел со стороны производителей и посредников», не унимался министр экономики. «Для предотвращения необоснованных цен на товары и услуги существует антимонопольная комиссия. Причем здесь монополия и формирование цен с потолка», удивился Ири. «Конкуренция между производителями неизбежно приведет к падению цен. Если цены растут, значит, существует сговор. Вы забываете о развивающихся планетах, без помощи со стороны государства они попадут в кабалу всевозможным жульническим банкам. Что-то здесь не так, для освоения новых миров создана особая программа со своим бюджетом. Местное руководство желает ускорить процесс, для чего требуются дополнительные деньги. Другими словами, они просят халявных денег под мифические проекты. Почему вы сразу начинаете с обвинений? Присланные экономические обоснования обещают высокие прибыли. Вдвойне непонятно, почему не хотят взять кредит или заинтересовать одну из профильных компаний. Сергей действительно априори был против любого вмешательства со стороны государства. Здесь не только необъятное поле для зарождения коррупции или разбазаривания государственных средств. Централизованное регулирование неизбежно приведет к перекосам в развитии экономики и создаст видимость благополучия там, где его в принципе не может быть. Взять тот же Советский Союз и дружный хор голосов «Мы кормим всю Россию». Для убедительности достаточно посмотреть статистику поставок из Прибалтики и Украины. Вглубь страны непрерывным потоком отправлялись эшелоны высококачественной мясо-молочной продукции. Отличная мебель шла на расхват, фирменные шоколадные конфеты раскупались в одно мгновение. А трикотаж? А обувь? К сожалению, все это было лишь иллюзией благополучия в бывших советских республиках, на которую повелось рядовое население. Реальная ситуация выглядела совершенно иначе. Экспорт нефти и газа давал возможность закупать в Канаде и Аргентине зерно, которое в свою очередь не увозили вглубь страны, а выгружали на ближайших к портам фермах. Логично, зачем нагружать железную дорогу перевозкой сырья, если выгоднее везти готовую продукцию. Африканское красное дерево шло на припортовые мебельные фабрики, какао-бобы превращались в конфеты, высококачественные кожи, в обувь, длинноволокнистый хлопок, в трикотажные изделия. Иллюзия собственного превосходства рухнула в одночасье вместе с развалом СССР. Сырье надо покупать, а где взять деньги? Это раньше все было дармовое, а сейчас плати, затем побегай, продай, да еще выгодную цену предложи. Это раньше пригласил московских чиновников в баню с девочками, и вот она, подпись. Новая реальность показала истинное лицо экономики бывших кормильцев России. Не лучше обстояло дело с госзаказами для Министерства обороны. Лозунг «экономика должна быть экономной» привел к созданию профильных институтов, КБ и заводов. В научной и производственной сферах исчез дух соревновательной конкуренции. К чему напрягать извилины, если кроме тебя этой темой больше никто не занимается? Зачем менять технологии, если это единственный на всю страну завод? А если военные начнут упираться, то можно надавить по партийной линии. Новинка на треть уступает показателям предыдущего образца. Да ладно, вы ее берите, а мы скоро сделаем улучшенный вариант с учетом ваших пожеланий. В воинских частях подобные эксклюзивные изделия даже не распаковывали, так они и лежали на складах до начала демократизации и окончательной гибели армии и флота. По сравнению со своими оппонентами Сергей знал сей печальный опыт и всеми силами старался избежать повторения известных ошибок. Осталось найти правильные доводы, ибо ссылка на чужие грабли никого не убедит. Как всегда, на десерт оставалась встреча с зубрами ГРУ и СВР, на которой кроме Сергея присутствовал еще и Олег Александрович Веселов. В этом был смысл, ибо для вице-президента роль спецслужб должна быть вполне понятна, от него не требовалось скрывать их особую миссию. К тому же полномочия Олега Александровича позволяли оперативно решать срочные вопросы, так что он просто обязан оставаться в курсе всех особых тем. Разговор начался с отчета начальника ГРУ Владимира Яковлевича Голицына. Специалисты закончили работу с экипажем крейсера «Суровый». «Как вы планируете поступить с ними?» – поинтересовался Сергей. «Собственно, никаких осложнений нет», – пожал плечами Голицын. Вице-адмирал Ваал Селевит и контр-адмирал Луциев Пакул добровольно перешли на преподавательскую работу. Предсказуемый шаг, моральный груз потери корабля не позволит вернуться на родину, чувство долга не даст проситься к нам на службу. Совершенно верно подметили, с остальным экипажем аналогичная история с небольшими вариациями. Например, одни попросили вывести родственников, другие пожелали официального статуса погибшего при исполнении с непременным тайным письмом, мол, жив-здоров. Все прошло без выкрутасов. Народ дисциплинированный. Мы выполнили все их пожелания, причем до того, как они разъехались по новым местам. Грамотный ход, люди убедились в нашей честности и порядочности. Должен сказать, заметил Алексей Федорович Нелидов, наше социальное устройство пришлось им по душе. Чем же? У нас отсутствует государственный прессинг на человека, нет давления строгими рамками поведения. Оно и верно, Сергей вспомнил жизнь в европейских странах, где действует порядок строгого режима. Возможно, он не ретроград, но ему не нравятся нормы поведения, когда громко разговаривать и смеяться считается неприличным, а трахаться средь белого дня на парковой лужайке не противоречит закону. Что важного сообщают наши нелегалы? Пока рутина, до каких-либо суперсекретов не добрались, на сегодня главной целью является плотно осесть и обрасти связями. Не лукавь, Алексей Федорович, погрозил пальцем Голицын. Его агентура переманила к нам более сотни специалистов высшего уровня. «Это правда?» – спросил Сергей. «Сманили? Ну и что? Это не относится к нашей главной цели», – отмахнулся Нелидов. «Наука относится к приоритетным задачам», – напомнил Сергей. «Поэтому и сманиваем ученых из свободной и единой галактик. Вы забыли сказать о профессуре Смаджура», – заметил Веселов. «Это как раз не проблема. Оттуда народ толпами бежит. Кстати, вы мне напомнили». Аналитики предсказывают скорый развал моногосударства Маджур. Скорый это как? Год или два? Уточнил Сергей. При полной пассивности с нашей стороны Маджур развалится на отдельные государства года через три, ответил Нелидов. Проблемы политического или экономического характера. По готовности я передам отчет аналитиков. Проблема в серьезных ошибках социально-политического характера. Например, непомерные расходы бюджета отражаются на регионах повышением косвенных налогов. Региональные правители вынуждены поднимать ставки аренды, в итоге растут цены, население недовольно, продолжил Сергей. А вы откуда знаете? Азбука экономики. Снос старых построек под предлогом улучшения жизни. Как следствие, молодежь не в состоянии арендовать квартиру, а денег на покупку нет. Есть еще один фактор. Недовольно поморщился Нелидов. Среди молодежи растет движение под лозунгом возрождения былого величия нации. Надо всеми силами предотвратить гражданскую войну. Оппозиция победит на выборах, обиженным нужна власть. Они полагают, что встав во главе регионального правительства, смогут защититься от непомерных запросов столицы. Вы правы, согласился Сергей. Поняв тщетность своих усилий, сразу переметнуться к нам. Не вижу в этом ничего плохого, обрадованно воскликнул Веселов. Мы остро нуждаемся в рабочей силе, а получим войну, к которой совершенно не готовы. Судя по прогнозам генерала Нелидова, война с Маджуром маловероятна. Да нет, не с Маджуром. Не мы одни такие умные, вы забыли о Марутах и Хананеях. Как только у индусов начнется разлад с центральным правительством, скандинавы с финикийцами начнут спешно делить их планеты, пояснил Голицын. «У нас останется простой выбор. Или стоять в стороне, или сцепиться с ними. Мы еще так слабы», — с горечью спросил Веселов. «Увы, один на один в любом варианте. Соотношение флота остается на уровне 1:50. Но у нас есть телепортация и дауры. Мы не в состоянии даже частично прикрыть свои тылы. Прорвемся к столице, а они оккупируют большинство наших планет. Победить малыми силами с высококачественной техникой – это смешные иллюзии, не получится. Есть такое понятие, как военная наука. Линкор не сможет победить в войне против флотилии грибных галер, и танковая дивизия бесполезна против Чингисхана. Каждое время имело свое оружие и соответствующую тактику проведения боя. Взять для примера Чесминское сражение и предшествующие ему события. Русская эскадра вышла из Кронштадта 4 отрядами и прибыла в Средиземное море через 5 месяцев. Сегодня на такой переход средненькое суденышко затратит не более 10 дней. Но это не все, во время плавания треть кораблей поломали свои мачты. В те времена крепления были из пенькового троса, а сама система обтягивания такелажа на сегодняшний день кажется безрассудным нонсенсом. Люди еще не знали талрипов и пользовались естественным свойством пеньки укорачиваться при намокании. Первый бой с турками произошел в проливе между островом Хиас и материком. 20 турецких кораблей встали у берега на якоре и завели шпринги. Для того времени превосходное решение со 100% гарантией успеха. Шпринг, второй трос на якоре со стороны кормы, позволял стоять бортом к неприятелю. На берегу находился большой отряд пехоты со шлюпками, что позволяло при первой же возможности начать абордаж. Русская эскадра состояла из 8 линкоров, 6 фрегатов и 1 бомбардирского корабля. Атаковать сильный турецкий флот мог только сумасшедший. Тем не менее в 11 часов утра адмирал Спиридонов приказал поднять красный флаг. Эскадра сблизилась с флотом Гасан-Паши до дистанции пистолетного выстрела, встала на якоре и завела шпринги. На первый взгляд явное безумие, между кораблями 30-50 метров, более крупные турецкие корабли имели не только больше пушек, но и сами орудия были намного мощнее русских. На линкорах османов стояла артиллерия под 15-килограммовые ядра, на Балтийской эскадре максимум под 12-килограммовые ядра. Действия нашего флота непонятны для логики сегодняшнего дня, а на самом деле турки в ужасе начали рубить якорные канаты и в беспорядке отступили в Чесминскую бухту. Почему? Если не считать потерь на Святом Евстафии, который сцепился рангоутом с горящим Реал Мустафы и в результате взорвался, потери на русском флоте составили 13 убитых и 21 раненый, причем на большинстве кораблей вообще не было потерь. Почему? Ведь флот противника потерял 2947 человек, а Гасан-Паша взят в плен. Ответ прост: корабли стояли слишком близко, неприятельские пушки могли стрелять только по русским мачтам. Федор Григорьевич Орлов на Святом Евстафии собрал на себя все вражеские залпы, поджег флагмана и взял в плен турецкого адмирала. Остальная эскадра сблизилась с противником во время охлаждения пушек и принялась безнаказанно лупить османов. Последующие события в Чесминском заливе достаточно подробно описаны в различных книгах, но есть и нюансы. Весьма редко упоминается о бомбардирском корабле, который обстреливал турецкую эскадру с момента ее входа в залив. Залпы навесом следовали один за другим, посылая османам гостинцы в виде бомб и каркасов. Кстати, каркасами называли специальную зажигательную смесь на основе вымоченной в скипидаре селитры. Именно зажигательные снаряды вызвали пожар на турецких кораблях. Атака брандеров завершила начатое дело. Редко упоминают о том, что русские собрали с затопленных кораблей все медные пушки, и уж совсем не пишут о разграблении города Чесма, где нашли богатую добычу, состоящую преимущественно из шелковых и бумажных тканей, оставшихся в лавках и на фабриках. Кроме того, в качестве трофеев достались выброшенные на берег линкор «Родос» и «Галеры». Не вспоминают о трофеях кораблей Святослав Саратов «Не тронь меня» с 2 фрегатами, которые блокировали Дарданеллы и собрали богатый урожай торговых судов. Также забыты действия Алексея Григорьевича Орлова по грабежу изобилующих хлебом и скотом турецких берегов. Сегодня об этом говорить неприлично. Бомбы и ракеты летят совершенно бескорыстно, только ради утверждения принципов демократии. Глава 8. Главная база. Капитан-лейтенант Владимир Викторович Темляков впервые оказался на борту корабля в роли пассажира, причем на борту «Властелина». Кораблем командовал недавний выпускник Высшего военно-космического училища Объединенного флота Галактического альянса. Как всегда, неожиданно пришел приказ, где Темлякову предписывалось передать корабль и вместе со своим экипажем прибыть на уже знакомую верфь в системе ДНИП. Капитан-лейтенант Бобров встретил своих подопечных у телепортала и сразу провел в штаб, где незнакомый и не представившийся генерал поздравил с повышением в воинском звании и вручил от имени президента награды. Темляков стал капитан-лейтенантом, а на груди у него теперь сверкала звезда 3-й степени. «Михаил Степанович, за что нам такая честь?» После выхода из генеральского кабинета весь экипаж насел на своего непосредственного начальника. «А вы не догадываетесь?» «Да ну вас, своими догадками мы можем нафантазировать все что угодно. Какие вы, однако, скромники», — засмеялся Михаил Степанович. «Обнаружили главную базу флота Марутов и спрашивают, за что наградили?» «Тогда награда не по заслугам», — ответил Владимир. «Выход на главную базу особых талантов не потребовал. Вообще-то все награждены по совокупности заслуг. Здесь и паспортизация индивидуальных параметров кораблей вероятного противника, и исследование его территории. Мы всего лишь выполняли ваши приказы». «Хорошо выполняли, за что и награждены. Сейчас отправляйтесь в двухмесячный отпуск, а по возвращении получите головную боль. Как это? Нам предстоит штабная работа. Не волнуйтесь, никто вас не посадит за стол, предстоит освоить новый корабль». Михаил Степанович Бобров с легкой завистью посмотрел вслед молодежи, которая веселой гурьбой направилась в административный отдел оформлять документы. На самом деле награды более чем заслуженные, по тылам свободной и единой галактик шарился не один корабль-шпион, но главную базу нашел именно Темляков. Когда рапорт командира «Властелина» лег на стол президента, тот только воскликнул: «Это же давно известная методика», но смысл своих слов не пояснил. Во второй половине 50-х годов советская авиация дальнего действия получила достаточное количество самолетов для ВМФ. Перед летчиками Ту-95 поставили новую задачу поиска американских ударных авианосных соединений. Летали парами, один с системой АВАКС шел на большой высоте, второй с имитацией ракетного удара находился ниже. Первый полет оказался безрезультатным. Пилоты не смогли идентифицировать цель среди различных торговых судов. Возник вопрос разработки методики поиска, которую успешно решили экипажи во время второго полета. Дело в том, что на огромных самолетах стояла система подавления поискового сигнала локаторов противника. Аппаратура того времени была громоздкой и применялась только на боевых кораблях и на Ту-95, но результат оправдывал затраты, самолеты становились невидимыми для радиолокаторов. Вторая пара сработала на живца. Лидер с системой АВАКС отключил систему подавления, и американцы засекли советского разведчика. Дальше дело техники, определить точку взлета истребителей не составило труда. Пока полосатые пилоты резвились вокруг злобного русского, ударный самолет спокойно прошел над беззащитным авианосцем. Так зародилась идея паспортизации каждого корабля НАТО. Попов не только изобрел радио, но и придумал посылать прерывистый сигнал по азбуке Морзе. С появлением радистов родилась и радиоразведка, ибо каждый оператор имеет свой почерк. Никто не считает точки и тире. Каждая группа имеет собственное звучание и воспринимается как обычная речь. Например, старший радист линкора «Тирпицк» каждой группе добавлял лишнюю точку, но она не нарушала мелодию текста. Именно эта индивидуальная особенность почерка и послужила причиной гибели корабля. Советская радиоразведка засекла работу этого радиста, Пеленгаторы определили местонахождение линкора, и началась охота. В море вышли подводные лодки, союзники, получив из Москвы важные разведданные, вывели из баз свои лучшие корабли. Торпеда с подводной лодки К-21, казалось бы, нанесла незначительные повреждения, всего лишь сорвала «Кингстон» забортной воды. Но если принять во внимание метровый диаметр трубы и разрушенный запорный клапан, становится понятной причина постановки линкора в ремонт. Дальнейшее развитие радиотехники, радиоэлектроники и радиолокации шло параллельно с появлением новых систем радиоразведки, а в дальнейшем и средств подавления радиосигналов. На первый взгляд, какая может быть разница между двумя кораблями-близнецами с абсолютно идентичным радиооборудованием? Построены на одной верфи, аппаратура с одного завода, но различия не только в магнитных полях, совершенно разные показатели собственного фона радиоизлучения. Даже два радиолокатора с близкими серийными номерами имеют индивидуальный характер посылаемых импульсов. У одного заикается магнетрон, у другого посыл на несколько миллисекунд короче, разная форма боковых лепестков и многое другое. Со временем самолеты АВАК смогли различать корабли за 1000 километров до визуального сближения. Кстати, первым дальнобойным оружием на Ту-95 были крылатые ракеты, простые и надежные на базе самолета МиГ-15. Они наводились по лучу или встроенной системой самонаведения, дешевые, со 100% гарантией попадания по морским целям. Двухмесячный отпуск пролетел для капитан-лейтенанта Владимира Викторовича Темлякова одним днем. Он просто отдыхал, иногда предаваясь ничего не деланию, под настроение занимался домашними делами, в выходные встречался с теми из школьных друзей, кто никуда не уехал. Таких осталось совсем немного, большинство рассеялось по галактике. Кто на космические предприятия, кто соблазнился перспективами обучения в загадочных университетах древних. Несколько человек отправились осваивать новые планеты, одним словом, и до этого немноголюдный город сейчас выглядел почти пустым. Родители потихоньку подталкивали к идее жениться и порадовать стариков внуками, на что Владимир отшучивался. Во время кратких отстоев в системе Денип экипаж имел возможность отдохнуть или в жилом модуле верфи, или на самой планете. Практически все нашли себе подруг, не отстал от друзей и Владимир, только вот о свадьбе говорить еще рано. После космоса и потрясающих воображений орбитальных станций жизнь на Земле казалась патриархальной, даже музейной. Нельзя сказать, что люди закутались в свой мирок, наоборот, события в других мирах активно обсуждались. Многие жители родного райцентра успели побывать на других планетах, любители экстремальных развлечений даже высаживались на астероиды. Но при всех новых веяниях жизненный уклад оставался прежним. Бразилия по-прежнему самозабвенно отплясывала на карнавалах, Китай устраивал шоу с драконами, испанцы с немцами с воинствующим азартом играли в футбол.